Я либо успевал обойти щиты, либо пробивал за секунду до того, как они схлопнутся. Правда, и мне самому прилетать стало чаще, чем раньше. На вопрос, что лучше, скорость или выдержка против медлительной громадины, точного ответа я бы сейчас не дал. А вот в следующей симуляции я выбрал такого же разведчика, заточенного под ближний бой. Здесь только скорость и спасала. Еще час запредельного фехтования, затем небольшой перерыв, и на десерт я решил сразиться с образом меты. Комбинированный бой, клинки и пистолеты. Проиграл 10 раундов подряд, и, усмехнувшись про себя, что до настоящих чемпионов мне еще расти и расти, выключил симуляцию. Стянул шлем дополненной реальности, привыкая к полумраку тренажерного зала, и уставился на размытую темную фигуру, стоявшую передо мной с клинком в руке. Моргнул, чтобы прогнать странные виртуальные флешбеки, но фигура не исчезла. Наоборот, стала чуть более четкой. Такого флешбека у меня быть не могло. Невысокий фоггер, по форме напоминающий моего ассасина, казался полупрозрачным, покрытым туманной дымкой, шелестевшей по всей броне. От дроида словно пар шел, дымка таяла, и он постепенно обретал плотность. «Ты сделал свой выбор», — тихо прозвучал синтетический бесполый голос. «Приговор будет исполнен». «Еба!» Продолжение оборвал свист клинка, рассекшего воздух над моей головой. Разогретое тело отреагировало моментально. Меня буквально вывернуло дугой в обратную сторону. Я повторил один из своих кульбитов на виртуальной арене, пропустил кончик клинка в паре сантиметров перед лицом и тупо метнул в визор Фоггера тренировочный меч. И кувыркнулся в сторону, стараясь разорвать дистанцию. В этот момент наконец-то сработала сигнализация на станции. Пожарную сирену перекрыл голос Кузи. «Внимание! Проникновение на территорию станции! Внимание! Автоматическая блокировка операторских активирована! Всем занять безопасные места! Герметичность станции не нарушена! Внимание!» Я толком не слушал, только отметил, что пробоин нет, и снова увернулся от атаки Фоггера. Со всей возможной человеческой силой и скоростью швырнул в его голову джампер. И даже не понял, как он его отбил. Просто мелькнул росчерк катаны, и мой нож вонзился в дальнюю стену. Я бросился к выходу из зала. В последний момент сменил траекторию, чтобы уйти от нового удара. Толкнул на Фоггера боксерскую грушу, которая вмиг разлетелась на две половинки, засыпав все вокруг мелкой резиновой крошкой. Налетел на стойку с гантелями, подхватил парочку средних и одну за другой бросил Фоггера. Его это, кажется, только позабавило. Он поворотом корпуса уклонился от первой и, слегка отшатнувшись, пропустил мимо себя вторую. Что-то насмешливо гаркнул, уже по-фоггерски, и снова неторопливо пошел на меня. Я отступал и продолжал швырять все, что попадалось под руки. Еще несколько мелких гантелей. Потом и блины пошли, когда я перескочил через лавку со штангой. В конце уже вообще всякую мелочь, забытую кем-то бутылку с водой, зажим для штанги, полотенце. Фоггер даже отмахиваться перестал, невозмутимо принимая на броню безобидные для него предметы. Снова зарычал и бросился на меня, намереваясь загнать в угол. Я только и успел, что опрокинуть на него штангу, а потом пнуть лавку, и в тот момент, когда он сбавил ход, ударил сгустком энергии. В визоре Фоггера что-то промелькнуло. Очень надеюсь, что удивление, но сделать он ничего уже не успел. Мой маленький шарик, размером с обычный свинцовый снаряд для рогатки, резко набрал скорость и ударил Фоггера в район ребер. Дроид отшатнулся и совсем по-человечески схватился рукой за рану. Я снова попытался ударить, перекручивая все внутренние ресурсы и выкладываясь на максимум, будто собирался выжать от груди неподъемную штангу. Создал еще один шар и буквально втолкнул его в район ключицы. Развернул врага и сбил на землю. Увидел, как засветились его раны. Регенерация. И подхватил с пола самый тяжелый блин. Крякнул, но задрал 20-килограммовую дуру над головой и обрушил на ступню Фоггеру. Голень Фоггера смялась. Он снова зарычал и, активировав пистолет, начал палить перед собой. Я нырнул за половину груши и с размаху пнул горку резиновой крошки, насыпавшейся из верхней части. Не песок, конечно, но микроскопическая полиуретановая крошка сработала не хуже. Фоггера окутала мусорным облаком. Особенно много крошки прилетело в визор. И пока он очищал датчики, я уже оказался на другой стороне комнаты. Достал джампер, метнул и уже не промахнулся. Остриё вошло в затылок, ровно под гребень. Почти такой же, как и у меня. Подходить я к нему не стал, опасаясь любых сюрпризов. Подобрал гантель и сделал контрольный бросок. Только после этого выскочил из тренажерного зала, на бегу пытаясь оценить ситуацию. Мне нужно было в операторскую. Там и шлем, и оружие. «Кузя, сколько?» «Зафиксировано проникновение 5 объектов». Без запинки отрапортовал наш домовой. «Как?» «Сегодня несколько машин вернулось. Есть версия, что с диверсантом. Он уже потом впустил остальных через технический шлюз». «Капец! Но почему?» Прошипел я, выскакивая на лестницу и оглянувшись на пустой темный зал, подсвеченный красным аварийным светом. Где-то внизу слышался шум, что-то гремело и лязгало. «Потому что машины пришли на автопилоте. Датчики не справились с маскировкой, а визуального контроля не было. Все в синхронизации». «Сколько Ориджи на базе?» — крикнул я, заскакивая в операторскую, каким-то чудом не споткнувшись от тела, лежащее на входе. Отшатнулся от вида неестественно раздутой шеи, но когда аварийный свет снова мигнул, разглядел Драка. Змей переливался в красном свете, дожимая двойное кольцо вокруг безжизненного Фоггера. Услышал от Кузи, что дроид на месте только один, и тот еще не до конца зрячий. Про дженериков даже спрашивать не стал. Знал, что как только синхронизируюсь, тут же их почувствую. Важнее было выяснить, что с людьми. «Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198V. Секундная заминка, загрузка, подключение к системе станции и моя собственная адаптация, чтобы осознать, что я не в Оридже, а в дженерике. Синхронизировался я в мастерской Николаевича. Мы хотели изучить что-то по крон-схемам, так дроид временно там и остался. Как только я включился в происходящее, сразу же почувствовал остальных дженериков. В наушнике тут же, наперебой, посыпались реплики Ганна с вирусом, а потом и тень присоединилась. «Алекс с нами! У нас минус один! Прикрываем операторский и жилой модуль! Еще минус один у Татьяны!» «Кто-нибудь пострадал?» «Нет», — ответила тень. «Татьяна в шоке, но после того, что она сделала, я бы вообще заика осталась. Наверное. Ты как?» «У меня минус два», — сказал я и, тяжело выдохнув, сполз по стеночке. «Алекс, еще один где-то на первом этаже. Это невидимки какие-то чертовы. Мы своего спалили только потому, что он дверь в операторскую взломать пытался. Дождись нас, вместе зачистим». «Я знаю, где он. Догоняйте». Я не знал, но предполагал. Сканер был бесполезен. Уровень маскировки у ассасина один из лучших. А это явно не новички к нам заглянули. Я активировал коготь, ругая себя за понты с арсеналом в кабинете. Развесил, блин, коллекцию. А теперь с голыми руками в бой идти. Встряхнулся, прогоняя лишние сейчас мысли. Косяков мы наворотили целую кучу. Неделю будем разбор полетов устраивать. Но потом. Бесшумно поднялся на ноги и скользнул к проходу в мастерскую Эбби. Заглянул в проем, сразу заметив расплывающуюся темную фигуру, нависшую над оригиналом. Пытается взломать, что ли? Или просто ведет отчетную запись и наслаждается мгновением перед тем, как нанесет смертельный удар? Промелькнула мысль переключиться на Ориджа и слегка удивить противника. Но я решил, что еще успеется. И вместо этого дал команду Кузе открыть внутренний шлюз. А после этого, уже не скрываясь, предел дальности маскировки дженерика и так трещал по швам, рванул вперед. Ускорение. Сразу второе и третье. Фоггер успел среагировать, развернулся и несколько раз выстрелил, попав в силовое поле на плече, чуть не сбив мне скорость. Я ответил ультразвуковым ударом, разметавшим оборудование в разные стороны. А Фоггер выстоял. Он лишь, скрипя пятками по полу, отъехал от верстака. Я тут же снова ускорился и вломился плечом в Фоггера. Удар получился такой силы, что, сцепившись, мы оба проломили перегородку и вылетели на парковку. Фоггер пытался брыкаться и бить дженерика. Заряд и здоровье таяли, но я терпел. Снова приглушил ассасина ультразвуковым ударом и приложил затылком о бетонный пол. А потом вскочил на ноги, поднял его и, глядя в визор, прорычал. «Вы сделали свой выбор!» А потом на ускорении ударил ногой в грудь, проталкивая его через парковку в открытый шлюз. «Кузя, излучатель!» Фоггер попытался извернуться, даже пистолет активировал и почти навел его на меня, но как только пересек линию действия излучателя, рухнул, как сломанная кукла. «Кузя, турели!» — прошептал я. «Ты дежурный, избавься от него!» Из шлюза донесся звук приводов турелей. Пожужжали, настроились, фиксируя цель с минимальным шансом рикошета. Вжикнули, раскручиваясь стволы, и пошла дроида-рубка. А двери шлюза начали закрываться. «Алекс, все чисто!» Сзади подошла тень. Ган с вирусом прикрывали с лестницы. «Уверены?» «Уже ни в чем не уверены». Тень замялась. «Прости, мы качали оригиналов». «Все-таки у нас будут дежурные», — ответил я. «Проверьте всех операторов и пока не высовывайтесь. Ган, вирус, вы со мной. Прочешем все еще раз». Уехать со станции я смог только через неделю. День ушел на осмысление того, что произошло, и на классический разбор полетов. День мы потратили на уборку и полное переоснащение защитных систем. Пересобрали все, удвоили камеры, прописали алгоритмы датчиков движения, сменили и усложнили коды, расписали график дежурств, чтобы постоянно был визуальный человеческий контроль. Маскировка могла обмануть датчики или сменить картинку на камерах. Сам же, блин, знаю и практикую. Но полных невидимок мы пока еще не встречали. Заморочились сильно, чуть не дошло до средневековых ловушек и капканов в технических зонах и вентиляции. Еще двое суток мы провели в учениях. Ассасин восстановился, и мы с Искоркой и днем, и ночью отыгрывали роль диверсантов. Отдельно имитировали проникновение на станцию, отдельно действуя внутри. После этого еще раз пересобрали систему. Понимая, что сейчас все постоянно на чеку, я даже сделал вид, что все-таки уехал. Поохотился по горам с химерой и подросшими химерятами, а потом, неожиданно, попытался проникнуть на станцию. Не смог. Дежурившая тень меня спалила, чуть не пристрелив, но не выдала. А потом помогла поднять тревогу внутри. Кузя накидывал дезу про разгерметизацию и проникновение. И тут тоже челабовцы не подкачали. И сами организовались, и про меня в операторской не забыли. Потом, правда, обиделись и даже удачи не пожелали, когда орнитоптер во второй раз, на этот раз по-настоящему, взмыл над станцией и полетел по намеченному маршруту.